Случай в парижском метро. А вот другой случай. Он произошел со мной в Париже, когда я там была последний раз, незадолго до приезда сюда. Французы тогда купили лицензию на мои пластинки. И я там проводила запись. Как-то вечером я ехала в метро до конечной остановки, где жила моя приятельница, у которой я остановилась. И метро постепенно опустошалось. Наконец, в моем вагоне никого, кроме меня, не осталось. А у меня еще должно было быть несколько хороших длинных перегонов до той остановки, где я должна сойти. Вдруг на одной из остановок влетают в вагон три девки с папиросами, с криком, гиком, со свистом. На французском жаргоне, который я прекрасно понимаю, пошли лопотать, пооткрывали все окна, сквозняк сделали. Потом завалились на скамейку, ноги задрали на сиденье. Что было впереди, курят. Там не такие скамейки, как в Москве, вдоль вагона, а там по два кресла одно за другим. А у меня в руках полиэтиленовый пакетик, и на нем рисунок туфельки. Он остался у меня от покупки ранее пары туфель из великолепного магазина французской фирмы «Пинет». И там написано большими буквами «Пинет», и еще французы добавили «Доверьте ваши ноги нашим рукам». У меня в этом пакетике как раз лежали мои пластинки, записанные на французской фирме. Эти девчонки смотрят на этот пакет, и, наверное, они в полной уверенности, что там красивая пара туфель. Я думаю, вот они меня сейчас как стукнут чем-нибудь. Что же будет? Ведь это такого сорта девки, разгульные до невозможности и совершенно жестокие существа. Они могут тебя по голове трахнуть в любой момент. На первой остановке сойдут и ищи ветра в поле. Причем одна была удивительно острижена. У нее волосы были ярко-зеленого цвета. От лба до затылка шел такой гребень, как у римских воинов на шлеме. А виски были выбриты в шахматном порядке. Темные белые квадратики шли от висков до этого зеленого петушиного гребня. Не так-то легко сделать такую прическу. Я все слушаю, о чем они говорят. С пренебрежением и ненавистью о богатых, о люксе. В общем, сильно влево повернутые. И вижу, как они косятся на мой пакет. Я вдруг обращаюсь к ним и спрашиваю. «Вы любите музыку?» Они так обалденно на меня смотрят и говорят: «Да, любим». «А русскую музыку любите?» «Русскую? А мы не знаем, какая это русская музыка». «Вы знаете, я тоже из коммунистической страны приехала». Говорю я, чувствуя в них чистый пролетариат по их говору и по тому, о чем они говорят. Есть такая страна — Румыния. А, Румыния. Будапешт. Ну, не Будапешт, а Бухарест. Но это не важно. Я оттуда приехала на некоторое время в Париж. Тут я записала пластинки». «Как так записала?» — спрашивает меня одна. «Я певица», — говорю я, вынимаю одну из своих пластинок с моей фотографией и показываю им. На моей первой пластинке, на которую была куплена лицензия, уже на французском языке было написано, кто поет, что поет, и мой портрет. И вдруг они как-то присмирели. Поднимают на меня глаза с таким интересом и уважением. А я говорю: «Хотите, я вам что-нибудь спою?» Я обняла одну из них за плечи и запела им «Караван». «Мы странно встретились и странно разойдемся, улыбкой нежности роман окончим наш». Они слушали меня, вытаращив глаза и затаив дыхание. Когда я закончила, они наперебой стали просить: «О, спойте еще что-нибудь». Их уже невозможно было узнать, так они на глазах преображались. Куда девалась их развязность, вульгарные повадки и гиканье? Это были нормальные девушки. Вот что делает музыка даже с такими. Спокойная музыка. Они меня спрашивают: «А куда вы едете?» «До станции Клоуд», — говорю я. «А местность эта была очень пустынная». «Вы знаете, мы вас так не отпустим». «Мы вас проводим, потому что там еще сохранились апаши». «Ну, я думаю, что апаши уже давно нет в Париже, но злые люди, конечно, есть повсюду». Мы сошли, и я с таким почетным эскортом подошла к своему дому. Они хотели проводить меня до самой квартиры, но, думаю, только этого мне еще не хватает. Вернуться домой с таким хвостом, что скажет моя приятельница. Я отдала им на мороженое, но они не взяли. «Мы ваша охрана. Мы всю ночь здесь будем стоять, вас охранять». Я рассмеялась, пожала им руки, послала им воздушный поцелуй и скрылась за дверью. Вот так я приобрела в Париже еще нескольких поклонниц.